хочется тепла, когда так долго ночь, душа так просит света, когда так много зла, так хочется добра, ведь в жизни все всегда бывает без ответа, бывает, что в жару так хочется напиться и тихо одному с душой уединиться, бывает, что в толпе к тебе приходит скука, скажи мне, почему дана нам эта мука. Таинственный в небеса, в вечных поисках ответа, не найдешь, не потеряв, вечная тема сюжета. Когда так долго снег, когда так долго ночь, когда так много зла, так хочется добра. Таинственник в небесах, в вечных поисках ответа, не найдешь, не потеряв, вечная тема сюжета. Не потеряв, вечная тема сюжета.